Роберт Сойер. Что тебе отпущено? И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна. «Есть для тебя новое дело», — сказал мой босс Реймонд Чен. «Убийство». Сердце мое забилось чаще. Орбитальное поселение Менделия считалось утопией. Убийство здесь — дело неслыханное. Чен был тучен, никогда не упражнялся, обожал жирную еду. Он знал, что его образ жизни отнимет от этой жизни пару десятков лет, но это, собственно, только его дело. «Кто-то прикончил прорицателя на четвертом колесе», — сказал он, тяжело вздыхая. «Баранский уже на месте». Я вскинул брови. «Мертвый прорицатель? Это и правда должно быть очень интересно». Я взял свой портативный сканер улик и покинул Капаторг. Название официальное, ведь на Менделии, как известно, нет налогов. Тебе нужен коп, ты его нанимаешь. В данном случае, как сказал Чен, нам будет платить гильдия прорицателей. Это означало, что мы можем не стесняться в расходах. ГП была отвратительно богата. Один из немногих существующих на Менделии законов предписывает каждому пользоваться услугами прорицателей. Менделия состоит из 5 модулей, каждый из которых напоминает тележное колесо со спицами, ведущими к центральной втулке. Втулки соединены длинной осью. Также транспортные трубы соединяют внешние края колес. Вся эта конструкция вращается, создавая на ободах силу тяжести, и благодаря транспортным трубам вам не приходится спускаться сначала к оси колеса в область нулевой тяжести по спице, а потом подниматься по спице соседнего колеса. Копа-торг находится во втором колесе. Обода колес полые, и здания внутри них стоят на внешней стенке крышами к оси. На Менделии много открытых пространств. Какая же без этого утопия? Но наше небо — голограмма, спроецированная на изогнутую внутреннюю стенку обода над нашими головами. Вход в Копа-торг расположен рядом с транспортной петлей второго колеса, набором магнитных монорельс, вдоль которых бегают роботакси. Я вызвал такую, махнул дебетовой карточкой перед немигающим глазом, и роботакси отправилось в путь. Семья Карлинг, владеющая службой такси, была одной из старейших и богатейших на Менделии. Поездка заняла 15 минут. Сюзанна Барански ждала меня снаружи. Она хороший коп, но слишком еще зелена, чтобы справиться с делом об убийстве в одиночку. Но все же она получит очень щедрый кусок контракта как офицер, ответивший на вызов. В конце концов, коп, берущий трубку, никогда не знает, кто будет платить, если платить вообще будут. Если в деле появляются деньги, тот, кто ответил на вызов, получает несоразмерно большую долю. Я уже раньше работал пару раз с Сюзанной, и однажды даже ходил смотреть, как она играет на виолончели в симфоническом оркестре. Прекрасный образчик того, для чего Менделия была создана. Родители Сюзанны Барански были «Синие воротнички». Они работали сварщиками на строительстве пятого колеса. Не те люди, что обычно посылают дочь учиться музыке, но сразу после того, как она родилась, прорицатель сказал, что у Сьюзи музыкальный талант. Не настолько большой, чтобы зарабатывать им на жизнь, поэтому она работает копом, но все же достаточный, чтобы его грех было не развивать. «Привет, Тоби», — сказала мне Сюзанна. У нее были короткие рыжие волосы и большие зеленые глаза, и она, разумеется, была в гражданском. «Если вы хотите копа в форме, то звоните нашим конкурентам из Chic Blesk Incorporated». «Как делишки, Сьюзи?» — ответил я, подходя к ней. Она отвела меня к двери, зафиксированной в открытом состоянии. Голографическая вывеска рядом с ней гласила: «Скай Хиссок, прорицатель. Позвольте мне открыть ваше будущее. Полная сертификация для детских и взрослых прорицаний». Мы вошли в роскошно обставленную приемную. Предметы искусства для такого рода заведения были довольно необычные. Оригинальные политические карикатуры, выполненные шариковой ручкой. Тут была генеральный директор Республики Дасильва с непропорционально огромным носом. Рядом с ней Аксель Дюрмонт, нынешний президент Земли, полупогребенный под грудой законопроектов и лент, которые явно были бы красными, будь рисунок цветным. В глаза бросилась подпись художника, имя Скай с изогнутыми линиями под ним, изображавшими, как я догадался, облака. Как и Сьюзи, наш покойник обладал разнообразными талантами. «Тело во внутреннем личном кабинете», — сказала Сьюзи, показывая дорогу. Эта дверь также была уже открыта. Она вошла первой, я последовал за ней. Тело Ская Хиссака сидело в кресле за столом. Его голова была снесена начисто. Огромная кровавая гвоздика покрывала большую часть стены позади него, и кусочки мозга были повсюду на стене и на тумбе позади стола. «Господи», — сказал я, — «вот тебе и утопия». Сьюзи кивнула. «Очевидно, бластер», — сказала она с видом гораздо более искушенного в таких делах специалиста, чем была на самом деле. «Вероятно, гигаваттной мощности». Я принялся осматривать помещение. Обстановка была богатая. Дела у старины Ская, очевидно, шли очень неплохо. Сьюзи тоже начала обыск. «Ну-ка», — сказала она через некоторое время. Я обернулся к ней. Она встала на тумбу. Выстрелом сбросила со стены какую-то статуэтку. Она лежала, расколотая на две части, на полу, и Сьюзи изучала место, где она была закреплена. «Да, думаю, так и есть», — сказала она, кивая. «Тут скрытая камера». Мое сердце пропустило удар. «Ты же не думаешь, что у нас есть видеозапись всего убийства?» — сказал я, подходя к ней. Я подал ей руку, помогая сойти с тумбы, и мы открыли его. Немного непростая задача, потому что засохшая кровь заблокировала дверцы. Внутри оказалось запыленное записывающее устройство. Я вернулся к столу Ская и нажал кнопку, чтобы поднять мониторную пластину. Сьюзи нажала кнопку воспроизведения на записывающем устройстве. Как мы и предполагали, оно было запрограммировано передавать запись на монитор на столе. На экране появился вид из-за стола Ская. Дверь в личный офис открылась, и вошел молодой человек. На вид ему было лет 18, возраст обязательного взрослого прорицания. У него были светлые волосы до плеч, а на футболке красовался логотип популярной медийки. Я покачал головой. По моему мнению, хороших мультимедийных групп не появлялось со времен Кассис. «Привет, Дейл», — сказал, должно быть, голос Ская, низкий и глубокий. Он говорил немного в нос. «Спасибо, что пришел». «Ладно, у нас есть лицо парня и его имя, а также название его любимой медийки. Даже если его фамилия не найдется в компьютере Ская, мы его без труда разыщем». «Как ты знаешь», — продолжал голос Ская на видеозаписи, «закон требует, чтобы за свою жизнь каждый получил два прорицания. Первое делается сразу после рождения в присутствии одного или обоих родителей. В этот момент прорицатель говорит им только вещи, которые им потребуется знать в течение твоего детства и юности. Но когда тебе исполняется 18, ты, а не твои родители, становишься ответственным по закону за свои действия, и потому приходит время услышать все. Так вот, ты хотел бы начать с хороших новостей или с плохих?» «Вот оно», — подумал я. Он сказал Дэйву что-то такое, чего тот не хотел слышать. Парень вспыхнул, вытащил бластер и снес ему голову. Дейл сглотнул. «С хороших, я думаю». «Ладно», — сказал Скай. «Во-первых, ты довольно умный молодой человек. Не гений, понятное дело, но умнее среднего уровня. Твой IQ где-то на уровне от 126 до 132. Ты музыкально одарен. Родители тебе это говорили? Хорошо. Надеюсь, они развивали в тебе эти способности». «Да», — ответил Дейв. «Я занимаюсь фортепиано с 4 лет». «Хорошо, очень хорошо. Не развивать такой талант было бы преступлением. У тебя также хорошие способности к математике. Конечно, они часто идут в комплекте с музыкой, так что этого можно было ожидать. Зрительная память у тебя немного лучше среднего, хотя способность к заучиванию слабее. Ты можешь стать хорошим бегуном на длинные дистанции, но...» Я жестом попросил Сьюзи прокрутить вперед. Это выглядело как типичное прорицание, хотя при надобности я смогу изучить его более подробно позднее. Бедолага Дейв заерзал на стуле и задергался на учетверенной скорости. Потом Сьюзи отпустила кнопку прокрутки. «Теперь», — произнес голос Ская, — «плохие новости». Я многозначительно посмотрел на Сьюзи. Она остановила прокрутку как раз там, где надо. «Боюсь, их немало. Ничего катастрофического, однако много чего по мелочам. Ты начнешь терять волосы где-то в районе твоего 27-го дня рождения, а сидеть начнешь к 32. К 40 годам ты будешь практически лыс, а то, что останется, будет наполовину бурое и наполовину седое. Более серьезно то, что ты также будешь иметь склонность к набору лишнего веса, начиная с возраста 33 лет, и будешь прибавлять полкило каждый год в течение 30 последующих лет, если не будешь за этим следить. К 45 это может создать существенную угрозу здоровью. У тебя также весьма высока вероятность диабета. Сейчас, конечно, это лечится, но лечение стоит дорого, и тебе придется платить за него самому, так что либо следи за весом, что поможет его предотвратить, либо сразу начинай откладывать деньги на операцию». Я пожал плечами. Ничего такого, за что можно было бы убить. Сьюзи прокрутила записи еще немного вперед. «И это все», — заключил Скай. «Теперь ты знаешь все значимые вещи, закодированные в твоей ДНК. Мудро распоряжайся этой информацией и проживешь долгую, счастливую и здоровую жизнь». Дейл поблагодарил Ская, взял распечатку с информацией, которую только что услышал, и ушел. Запись остановилась. Кто бы ни убил Ская Хиссека, он пришел после ухода Дейла. Дейл, конечно, остается наиболее очевидным подозреваемым, однако, если только не было чего-то ужасного в тех частях описания его генетических предрасположенностей, которые мы пропустили, у него нет совершенно никакого мотива убивать прорицателя. И кроме того, Скай сказал, что у Дейла высокий IQ. Только идиот мог бы посчитать, что в убийстве, принесшего дурную весть, есть хоть какой-то смысл. После того, как мы закончили просматривать запись, я проделал анализ бластерной вспышки. Дело это невеселое, стоять над развороченной верхушкой туловища Ская. Тем не менее, бластеры производят лишь в двух известных мне местах. В Токио на Земле и на Новом Монте. Если использовался бластер новомонтийского производства, нам не повезло. Но один из бесчисленных законов Земли требует, чтобы каждый бластер оставлял характерную лишь для него электромагнитную сигнатуру, чтобы его можно было проследить до зарегистрированного владельца и... Отлично. Это был бластер, сделанный на Земле. Я зафиксировал сигнатуру, потом переслал ее коммуникатором в Копоторг. Если у Реймонда Чена найдется минутка между набиванием брюха, он пошлет на Землю сверхсветовую депешу, и проверить сигнатуру, если, конечно, сообщение не изуродуют барабашки, чисто для прикола. Я тем временем велел Сьюзи просмотреть список клиентов Хиссека, а сам принялся проверять его семейные связи. Факты говорят о том, что, несмотря на отсутствие в этом смысла с точки зрения генетики, большинство людей гибнут от рук своих же родственников. Скаю Хиссеку был 51 год. Он был прорицателем 23 года, сразу после получения степени в области генетики. Он не был женат, а его родители давно умерли, но у него был брат по имени Роджер. Роджер женат на Ребекке Коннелли, и у них двое детей. Глен, которому, как Дэйву с видеозаписи Ская, только что исполнилось 18, и Билли, 8 лет. На Менделии, разумеется, отсутствуют налоги на наследство, так что если завещанием не предусмотрено иное, все имущество Хиссека сразу перейдет к его брату. Обычно это хороший мотив для убийства, но Роджер Хиссек и Ребекка Коннелли и сами были довольно богаты. Они владели контрольным пакетом в компании, управлявшей фабрикой очистки атмосферы Менделии. Я решил продолжить расследование, побеседовав с Роджером. Не только из-за того, что братья убивают друг друга еще со времен Каина и Авеля, но еще из-за того, что дактилоскопический замок на двери в личный офис Ская, стандартная 10-точечная модель, был настроен узнавать отпечатки лишь 4 человек. Самого Ская, уборщицы, с которой поговорит Сьюзи, прорицательницы по имени Дженнифер Халас, которая иногда брала его пациентов, когда он был в отпуске, и которая сообщила об убийстве, зайдя к Скаю, по-видимому, выпить кофе, и дорогого братца Роджера. Роджер жил в 4-м колесе, а работал в 1-м. Я взял такси до его офиса. В отличие от Ская, у Роджера был секретарь из плоти и крови. Большинство компаний, что используют живых секретарей, нанимают для этой цели делового вида людей средних лет, независимо от пола. Некоторые настолько богаты, что им все равно, что подумают люди. Такие берут красивых молодых женщин с бюстом, хирургически увеличенным за пределы того, что может произвести данный фенотип. Но выбор Роджера был другим. Его секретарь оказался худым молодым человеком с тонкими, почти женскими чертами. Он, вероятно, был старше, чем выглядел, а выглядел он на 14. «Детектив Тоби Корсаков», — сказал я, махнув удостоверением. Я не пытался пожать ему руку. Парень выглядел так, будто может рассыпаться, если надавить на него слишком сильно. «Я хотел бы видеть Роджера Хиссека». «У вас назначено?» У него был высокий голос, и он едва заметно шепелявил. «Нет, но я уверен, что мистер Хиссек захочет со мной встретиться. Это очень важно». Парень, поколебавшись, заговорил в интерком. «Роджер, тут пришел коп. Говорит очень важно». Пауза. Потом «Впусти его», — произнес громкий голос. Парень кивнул мне, и я вошел через тяжелую деревянную дверь. Красное дерево, несомненно, импортированное с самой земли. Я считал, что офис Ская Хиссока роскошно обставлен, но офис его брата его посрамил. Произведения искусства с дюжины миров со вкусом расставлены на хрустальных подставках. Ковер такой толстый, что я уверен, мои башмаки утонули в нем полностью. Я подошел к столу. Роджер поднялся мне навстречу. Это был мускулистый мужчина с густыми черными волосами и светлыми серыми глазами. Мы пожали руки. Его рукопожатие было демонстрацией силы настоящего мачо. «Здравствуйте», — сказал он. С его гулким голосом, вероятно, он привык сразу завладевать вниманием окружающих. «Чем могу помочь?» «Пожалуйста, сядьте», — сказал я. «Меня зовут Тоби Корсаков. Я из Копоторга, работаю по контракту с гильдией прорицателей». «Господи», — сказал Роджер. «Что-то случилось со Скаем?» «Хотя это и неприятная обязанность, нет ничего полезнее во время расследования убийства, чем сказать подозреваемому о смерти жертвы и понаблюдать за его реакцией. Большинство виновных разыгрывает недогадливость слишком долго, и тот факт, что Роджер сразу же связал гильдию со своим братом, уменьшило мои подозрения по отношению к нему, а не увеличило. И все же...» «Простите, что сообщаю вам плохие новости», — сказал я. «Но, боюсь, ваш брат мертв». Роджер выпучил глаза. «Что случилось?» «Его убили». «Убили?» — повторил Роджер, словно никогда не слышал этого слова. «Именно так. Я хотел спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто хотел бы его смерти?» «Как его убили?» — спросил Роджер. Я был раздражен тем, что он не ответил на вопрос, и еще более раздражен из-за того, что мне приходится сообщать ему подробности слишком рано. Очень многие убийства были раскрыты благодаря тому, что подозреваемый упоминал об обстоятельствах убийства до того, как ему о них сообщили. Его застрелили в упор из бластера. «А», — сказал Роджер. Он обмяк в своем кресле. «Скай умер». Его голова качалась из стороны в сторону. Когда он снова посмотрел на меня, в его серых глазах были слезы. Искренние или нет, я сказать не мог. «Простите», — сказал я. «Вы знаете, кто это сделал?» «Пока нет. Мы отслеживаем электромагнитную сигнатуру бластера. Но нет никаких следов взлома, так что...» «Да?» «Отпечатки пальцев лишь четырех человек открывают дверь в его кабинет». Роджер кивнул. «Мои и Скай. Чьи еще?» «Уборщицы и еще одной прорицательницы». «Вы их проверяете?» «Да, моя напарница. Она также проверяет всех, с кем у него были назначены встречи, людей, которых он бы впустил по собственной воле». Пауза. «Могу ли я спросить, где вы были сегодня утром между 10 и 11? «Здесь». «В вашем офисе?» «Да». «Ваш секретарь это подтвердит?» «Но нет, не подтвердит. Его не было все утро. В его прорицании сказано, что у него способности к языкам. Я каждую среду отпускаю его на полдня на уроки французского». «Кто-нибудь вам звонил, пока его не было?» Роджер развел своими мускулистыми руками. «Вероятно. Только я никогда сам не отвечаю на звонки. По правде говоря, я люблю эти полдня, когда до меня невозможно добраться. Массу работы удается переделать, когда тебя не прерывают». «То есть никто не может подтвердить, что вы были здесь?» «Нет, думаю, никто. Но детектив Скай, мой брат, я вас ни в чем не обвиняю, мистер Хиссок. Кроме того, если бы я брал роботакси, в моем дебете это было бы отмечено». «Если вы не расплатились наличными. Или не пошли пешком. По транспортным трубам можно ходить пешком, хотя большинство людей никогда этого не делает». «Вы же не полагаете всерьез...» «Я пока что ничего не полагаю, мистер Хиссок. Время сменить тему. От него не будет толку, если он уйдет в глухую оборону. Ваш брат был хорошим прорицателем?» «Лучшим. Черт возьми, да он и мое прорицание делал, когда мне исполнилось 18. Он заметил, как я вскинул брови. «Скай старше меня на 9 лет, я и подумал, а почему нет? Ему были нужны клиенты, он тогда только начал практиковать». «Вашим детям делал прорицание тоже Скай?» Странная пауза. «Ну да, Скай делал их прорицания при рождении, но Глен — это мой старший. Ему только что стукнуло 18. Глен решил пойти за взрослым прорицанием к другому специалисту. Деньги на ветер, я так считаю. Скай сделал бы ему скидку». Мой коммуникатор пискнул, когда я был в такси. Я принял вызов. «Эй, Тоби!» На экране появилось пухлое лицо Реймонда Чена. «Мы получили регистрацию по сигнатуре твоего бластера». «И?» Рэй улыбнулся. «Слова проще пареной репы тебе чего-нибудь говорят. Бластер принадлежит Роджеру Хиссоку. Он купил его 11 лет назад». Я кивнул и отключился. Поскольку замок узнавал его отпечатки пальцев, богатенький младший братец без всякого труда мог пробраться в братов внутренний офис и снести ему голову. У Роджера был способ и была возможность. Теперь мне оставалось найти лишь мотив, и в этой связи продолжение опроса членов семьи может оказаться полезным. 18-летний Глен Хиссок учился на инженера в университете Фрэнсиса Крика в Третьем Колесе. Он был точной копией своего отца, сложенный как борец, с черными волосами и светлыми глазами. Но в то время как Роджер производил впечатление грубоватого и общительного типа, сильное рукопожатие, громогласный голос, юный Глен оказался замкнутым, нервным и говорил очень тихо. «Мои соболезнования по поводу смерти твоего дяди», — сказал я, зная, что Роджер уже сообщил сыну новость. Глен смотрел в пол. «Спасибо». «Он тебе нравился?» «Он был ничего». «Просто ничего?» «Угу». «Где ты был между 10 и 11 часами сегодня утром?» «Дома». «Кто-нибудь еще был там?» «Нет. Мама с папой на работе, а Билли, это мой младший брат, в школе. Он в первый раз встретился со мной взглядом. Я подозреваемый». На самом деле он не был подозреваемым. Все улики указывали на его отца. Я покачал головой в ответ на его вопрос и потом сказал. «Я слышал, что ты недавно получил прорицание». «Угу». «Но ты не обратился за этим к своему дяде?» «Нет». «Почему так?» «Пожатие плечами». «Просто по приколу. Выбрал случайно по телефонному справочнику». «Какие-нибудь неожиданности в прорицании?» Глен уставился на меня. «Это личная информация. Я не обязан об этом рассказывать». Я кивнул. «Прости». 200 лет назад, в 2029-м, в лаборатории наносистем в Пало-Альто изобрели молекулярный компьютер. Вы наверняка слышали об этом на уроках истории. Во время Снежной войны США воспользовались им, чтобы разобрать богату на атомы. Однако же иногда удается загнать джина обратно в бутылку. Помните Хамасаки и Деджина, двух ученых из ЛНПА, которых потрясло такое использование результатов их труда? Они создали и выпустили наногортов, самовоспроизводящиеся микроскопические машины, которые ищут и уничтожают молекулярные компьютеры, чтобы богата больше никогда не повторилась. Наногорты из ЛНПА, разумеется, есть и у нас. Они есть повсюду в свободном космосе. Но у нас также есть молекулярные стражи иного типа. Их, понятное дело, назвали хеликс-гортами. Ходят слухи, что их создала гильдия прорицателей, но после всеобъемлющего расследования обвинения так и не были предъявлены. Хеликс-горты предотвращают любые попытки искусственной генной терапии. Мы можем рассказать вам все, что записано в вашей ДНК, но мы не можем изменить в ней даже крошечную часть. Здесь, на Менделии, ты живешь с тем, что тебе отпущено. Мой коммуникатор снова пискнул. Я принял звонок. Корсаков. На экране возникло лицо Сьюзи. «Привет, Тоби. Я отвезла образец ДНК Ская Крунштедт». Это прорицательница, которая делает для нас экспертизы. «Она закончила анализ». «И?» — сказал я. Зеленые глаза Сьюзи заморгали. «Ничего необычного. Скай не был ни игрозависимым, ни наркоманом, не имел склонности ухлестывать за чужими женами, что устраняет несколько мотивов для его убийства. Фактически, — говорит Крунштедт, — Скай, возможно, испытывал сильное отвращение к конфликтным ситуациям». Она вздохнула. «Совершенно не похоже на человека, способного сделать что-то, за что его хотелось бы убить». Я кивнул. «Спасибо, Сьюзи. Что-нибудь интересное по клиентам, Ская?» «Я перебрала практически всех, кому было назначено в последние 3 дня. Пока что у всех твердое алиби». «Продолжай. Я поеду к невестке Ская, Ребекке Коннелли. Поговорим позже. Пока!» Иногда я думаю, правильно ли ремесло я выбрал. Я знаю, знаю, это полный бред про такое думать. Потому что ведь мои родители знали из моего младенческого прорицания, что у меня будут способности к решению головоломок плюс отличная наблюдательность. Они позаботились о том, чтобы у меня были все возможности для развития моего потенциала. И когда я в 18 получил свое взрослое прорицание, стало понятно, что работа копа идеально мне подойдет. И все же иногда я сомневаюсь. Иногда я просто не чувствую себя копом. Однако прорицание не может ошибаться. Практически каждая человеческая черта имеет генетическую основу. Доверчивость, скаредность, любовь к дебильным шуткам, тяга к коллекционированию, талант к различным видам спорта, даже сексуальные предпочтения. Согласно моему собственному прорицанию, в моем вкусе групповой секс с женщинами-азиатками. Пока что у меня не было случая проверить это утверждение на практике. Конечно, когда Менделию только основали, еще не было известно, за что отвечает каждый ген или комбинация генов. Даже сегодня гильдия продолжает добавлять в список новые интерпретации. И все же я иногда удивляюсь, как в других частях свободного космоса живут без прорицателей. Спотыкаясь, бредут по жизни, наугад ища подходящее занятие, иногда совершенно не подозревая о талантах, которыми обладают, не зная, как именно правильно беречь свое здоровье. О, конечно, толковать генетический код умеют везде, даже на Земле. Но только здесь это обязательно. И мое обязательное толкование гласило, что я хороший коп. Но я должен признаться, что иногда я не слишком в этом уверен. Ребекка Коннелли была дома, когда я пришел. На Земле семья с такими деньгами, как у четы Хиссоков Коннелли, владела бы поместьем. На борту космического обиталища с местом туговато, однако их гостиная была достаточно велика, чтобы была немного заметна кривизна пола. Среди картин на стенах я заметил оригиналы Гранта Вуда и Боба Эглтона. Вне всякого сомнения, они были весьма богаты, отчего становилось трудно поверить, что они могли бы прикончить дядюшку Ская из-за его денег. Ребекка Коннелли выглядела потрясающе. Согласно пресс-репортам, которые я читал, ей было 44, но выглядела она на 20 лет моложе. Генная терапия у нас, может, и невозможна, но за деньги к вашим услугам любая пластическая хирургия. Ее волосы были медного оттенка, а глаза неестественного фиолетового цвета. «Здравствуйте, детектив Корсаков», — сказала она. «Мой муж сказал, что вы наверняка зайдете». Она покачала головой. «Бедняга Скай, такой приятный человек». Я склонил голову. Она была первой родственницей Ская, сказавшей о нем хоть что-то хорошее, как о человеке, что, разумеется, может быть неуклюжей попыткой отвести от себя подозрение. «Вы хорошо знали Ская?» «Нет, честно говоря, нет. Они с Роджером были не слишком близки. Забавно. Когда мы только поженились, Скай часто бывал у нас в гостях. Он был шафером Роджера, он вам не говорил. Но когда родился Глен, он почти перестал заходить. Не знаю, может быть, он не любит детей. Своих-то у него никогда не было. Так или иначе, он не был частью нашей жизни уже... Да, уже 18 лет». «Но отпечатки Роджера были в замке офиса Ская». «О, да». Роджер владеет блоком, в котором у Ская офис. «Мне очень не хочется вас об этом спрашивать, но...» «Я была в совете директоров компании «Десятое поколение», детектив. У нас было собрание акционеров. Где-то 800 человек меня там видели». Я задал еще несколько вопросов, но так и не приблизился к пониманию мотивов Роджера Хиссока. И поэтому я решил смухлевать. Как я говорил, иногда я сомневаюсь, что выбрал правильную стезю. «Спасибо за помощь, мисс Коннелли. Не хотелось бы больше отнимать у вас время, но не могу ли я воспользоваться вашей уборной?» Она улыбнулась. «Конечно. Одна дальше по коридору, другая наверху». Та, что наверху, показалась мне более перспективной для моих целей. Я поднялся туда, закрыл за собой дверь. Мне действительно хотелось в туалет, но прежде я вытащил сканер улик и принялся искать образцы. Бритва и расческа – отличные источники образцов ДНК. Полотенце тоже, если вытираться достаточно энергично. Но лучше всего, конечно, зубные щетки. Я просканировал все, но что-то тут было не так. Согласно показаниям сканера, здесь присутствовала ДНК одной женщины. Пол легко определялся по наличию X-хромосомной пары. А также была ДНК одного мужчины. Однако трое лиц мужского пола жили в этой квартире. Отец Роджер, старший сын Глен и младший Билли. Возможно, этой ванной пользовались только родители, и в таком случае я упустил свой шанс. Вряд ли мне удастся найти благовидный предлог для проверки второй ванной. Хотя нет, здесь было 4 комплекта полотенец, 4 зубные щетки, а вон там, на краю ванны, игрушечный аквашаттл, как раз такой, каким мог бы играть 8-летний ребенок. Любопытно. Этой ванной явно пользуются 4 человека, однако генетический след оставляют только 2. В этом не было никакого смысла. Ну, то есть, я вообще не любил мыться, когда мне было 8, как Билли, но никому не удастся посещать ванную комнату изо дня в день и не оставить в ней своей ДНК. Я облегчился, запустился автосмыв. Я спустился вниз, снова поблагодарил хозяйку и ушел. Как я и сказал, я смухлевал, что снова заставило меня усомниться в том, что мне и правда на роду написано стоять на страже закона. Хоть это и было нарушением гражданских прав, я отнес образец ДНК, взятый в ванной квартиры Хиссока в Коннелли, Дане Рунштедт, которая прочитала ее для меня. Я был потрясен результатом. Если бы я не смухлевал, я бы ни за что об этом не догадался. Это было самое настоящее идеальное преступление. Но все сошлось после того, как я увидел, что содержит мужская ДНК. И тот факт, что из всех Хиссоков лишь Роджер, по-видимому, имел доступ во внутренний офис Ская. То, что бластер Роджера был использован в качестве орудия убийства. То, что ванной, по-видимому, пользовались лишь 2 человека. То, что Скай терпеть не мог с кем-то конфликтовать. То, что у семьи Хиссоков Коннелли было много денег, которые они хотели передать следующему поколению. То, что юный Глен выглядел копией своего отца, но был подавлен и замкнут. То, что Глен выбрал другого прорицателя. Несколько, скажем так, необычный вкус Роджера в подборе секретарей. Все кусочки мозаики подошли друг к другу. Эта часть моего прорицания все-таки была верна. Я и правда хорош в складывании головоломок, но меня все равно изумляла ее элегантность. Рэй Чен разберется с юридическими вопросами. Он по этой части дока. Он найдет способ замести под ковер факт моего незаконного прорицания до того, как дело попадет в суд. Я вызвал такси и отправился в третье колесо навстречу с убийцей. «Стой, где стоишь», — сказал я, идя по длинному изгибающемуся коридору в университете Фрэнсиса Крика. «Ты арестован!» Глен Хиссок застыл на месте. «За что?» Я огляделся, затем втащил Глена в пустую аудиторию. «За убийство твоего дяди, Ская Хиссока. Или я должен сказать, за убийство твоего брата? В данном случае ситуация несколько неясная». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответил Скай своим подавленным и нервным голосом. Я покачал головой. Прорицатель Скай заслуживал наказания, а его брат Роджер был виновен в отвратительном преступлении. Преступлении, которое в миндалийском обществе считалось не менее тяжким, чем убийство. Но и Глена я просто так отпустить не мог. «Мне жаль, что с тобой такое случилось», — сказал я. Моральная травма, безусловно, объясняла его замкнутость и угрюмый нрав. Он посмотрел на меня. «Будто мне от этого легче». «Когда это началось?» Он некоторое время молчал, потом слегка пожал плечами, словно осознав, что притворяться больше нет смысла. «Когда мне исполнилось 12, как только началось половое созревание. Не каждую ночь, понятное дело, но достаточно часто». Он помолчал. «Как вы догадались?» Я решил сказать ему правду. «В вашем доме лишь 2 ДНК. Одна женская и одна мужская». Глен ничего не сказал. «Мне прочитали мужскую ДНК. Я искал признак, который помог бы мне объяснить мотив твоего отца. Ты знаешь, что я обнаружил». Глен молчал. «Когда твоему отцу сделали его младенческое прорицание, его родителям, должно быть, сказали, что он стерилен. ДНК тому свидетель. Неспособность производить жизнеспособные сперматозоиды». Я помолчал, припоминая детали услышанного от Рунштедт. «Но тогда прорицатели еще не знали об эффекте, оказываемом вариантной формулой гена ABL419D с более чем 100 повторений комбинации TAT. Функцию этой вариации тогда еще не открыли. Но она уже была известна к тому времени, когда Роджеру исполнилось 18, к тому времени, когда он пришел к старшему брату Скаю, к тому времени, когда Скай сделал ему его взрослое прорицание». Я помолчал. «Но дядюшка Скай терпеть не мог конфликтных ситуаций, верно?» Глен стоял неподвижно, словно статуя. «И потому Скай солгал твоему отцу. О, он сказал о его стерильности, однако посчитал, что не стоит вступать в пререкание о том, что может значить этот вариантный ген. Глен смотрел в пол. Когда он, наконец, заговорил, в его голосе звучала горечь. «Я думал, что отец знал. Я спросил его: «Господи, папа, если ты знал, что у тебя ген инцестуальной педофилии, какого черта ты не обратился за помощью? Какого черта ты завел детей?» «Но твой отец не знал, не так ли?» Глен покачал головой. «Этот ублюдок Скай ему не сказал». «Справедливости ради», — сказал я. «Скай, вероятно, посчитал, что раз у твоего отца не может быть детей, то проблема никогда не возникнет. Но у твоего отца было много денег, и он хотел передать их наследнику. И поскольку он не мог иметь наследника обычным способом...» Голос Глена был полон презрения. «Поскольку он не мог иметь наследника обычным способом, он решил его сотворить». Я оглядел парня с головы до ног. Я никогда раньше не видел клона. Глен действительно был точной копией своего отца, просто вылитый. Но, как и любой династии, клану Хиссоков Коннелли нужен был основной наследник и запасной. Маленький Билли, на 10 лет младше Глена, также был точной генетической копией Роджера Хиссока, изготовленной из ДНК Роджера, внедренной в яйцеклетку Ребекки. Все трое на самом деле оставляли следы своей ДНК в ванной комнате, только их ДНК была идентична. «Ты всегда знал, что ты клон?» – спросил я. Глен покачал головой. «Только недавно узнал. До того, как я пошел за своим взрослым прорицанием, я хотел увидеть отчет, который получили родители после моего рождения. Но его не существовало. Отец решил сэкономить деньги. Он посчитал, что ему не нужен новый отчет. В конце концов, мое прорицание должно быть идентично его. Когда я получил свое взрослое прорицание и узнал, что стерилен, то, в общем, картинка сложилась». «И ты взял отцовский бластер, и поскольку у тебя отпечатки пальцев такие же, как у него...» Глен медленно кивнул. Его голос был тихим и злым. «Отец не знал, что с ним не так. У него не было шанса получить помощь. Дядя Скай ему ничего не сказал. Даже после того, как отец клонировал себя, Скай ничего не сказал». Он посмотрел на меня. В его серых глазах была ярость. «Так нельзя, черт возьми! Весь наш образ жизни полетит к чертям, если прорицатели не будут говорить правду. Ты не можешь нормально жить с тем, что тебе отпущено, если не знаешь, что именно отпущено. Скай заслужил смерть». «И ты подставил своего отца. Ты хотел, чтобы он тоже понес наказание». Глен покачал головой. «Вы не понимаете. Вы просто не понимаете. Так объясни мне». «Я не хотел наказывать отца. Я хотел защитить Билли. Отцу по карману лучшие адвокаты Менделии. О, его признают виновным, без вопросов, но пожизненного ему не дадут. Его адвокат сумеет сократить срок до минимального обязательного наказания за убийство, что составляет 10 лет», — сказал я, начиная догадываться. «Через 10 лет Билли будет взрослым и вне опасности со стороны Роджера». Глен коротко кивнул. «Но Роджер в любой момент мог сказать правду, признаться, что ты его клон. Если бы он это сделал, его бы отпустили, а подозрение пало бы на тебя. Почему ты был уверен, что он не заговорит?» Голос Глен оказался не по годам взрослым. «Если бы отец меня раскрыл, я бы раскрыл его. А минимальное наказание за растление малолетних также 10 лет, так что он все равно получил бы свой срок». Он смотрел прямо на меня. «Только вот если ты убийца, это обходится тебе в 10 лет жизни. А если педофил, то вся жизнь летит кувырком». Я кивнул, вывел его наружу и вызвал роботакси. «Менделия — отличное место для жизни, честное слово. И, черт возьми, я ведь раскрыл дело, верно? Что означает, что я хороший детектив, так что, полагаю, прорицатель мне не соврал. По крайней мере, я на это надеюсь. У меня возникло ощущение, что гильдия прорицателей откажется оплачивать расследование задолго до того, как дело попадет в суд». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова.